Глава 25. Во дворце. Надо отдать Альберту должное. Он оказался довольно гостеприимным хозяином. В разговоре вел себя почтительно и сдержанно, не распускал рук, не грубил и не хамил, терпеливо ждал меня в столовой, когда я специально опаздывала на 20 минут, чтобы не видеть его рожу кирпичом. И его спокойствие меня еще больше злило, особенно когда он сказал: «Каролина, я знаю, почему ты ведешь себя именно так». Клянусь, я даже поперхнулась, когда доедала кусок запеченной свинины. «И почему же?» — успокоившись, спросила я. «Ты хочешь привлечь к себе внимание?» Мои глаза округлились до размера монет. «Нет, ну надо же было так подумать. Вот это фантазия у человека. Прям завидую!» «В принципе, а чего еще можно ожидать от избалованной младшей дочери, выросшей в стенах дворца? У тебя, я полагаю, были мягкие наставники?» И сказал он это все так спокойно, словно мы обсуждали погоду. Вот же хам! Я и слов подходящих найти не смогла. Но будь уверена, я возьмусь за твое воспитание. К свадьбе будешь покорной, как коза. Его улыбка так широко расплылась на бледном лице, что руки так и чесались всадить ему вилку в глаз. А потом он молча встал из-за стола и с самодовольной улыбкой вышел прочь из столовой, оставив меня в полном недоумении. Что это только что было? Сдаваться я не собиралась. Решила, что раз женишок решил поиграть со мной в игру под названием «Перевоспитание капризной принцессы», я во что бы то ни стало вознамерилась победить в ней. Посмотрим еще, кто кого. «Вы бы все-таки пошли ему навстречу, ваше высочество», приговаривала наставница по имени Зара, которую приставил ко мне Альберт. Она еще так смешно причмокнула губами, что я невольно улыбнулась. Сухонькая на вид старушка с серым клубком волос на голове и в очках в тонкой оправе больше напоминала добрую бабушку, чем строгую учительницу. Она носилась за мной повсюду, рассказывала про этот дворец и всех его обитателей, включая всех правителей и бла-бла-бла. «У вас характер не сахар, а у него еще хуже. Смотрите, как бы не схлопотали потом. Принца лучше не злить». Я же пропустила слова наставницы мимо ушей и придерживалась своего плана. Спустя месяц вернуться обратно во дворец отца, незамужней и с достатком, который отвалит женишок, лишь бы со мной больше нигде и никогда не пересекаться. Но как бы я ни была настойчива в капризах, Альберт пытался сохранить невозмутимость. Отказалась от ужина с его отцом и спряталась в подвале, так и уснув там. А потом шмыгала носом, кашляла и неделю провела в лазарете, чем выбесила его. Устроила голодовку, не пришла на свидание, которое принц великодушно устроил, спорила с ним по каждому поводу. В общем, вела себя с ним, как самая настоящая стерва, и даже шанса не давала узнать друг друга получше. А однажды случилось кое-что такое, о чем хотелось забыть и никогда не вспоминать. Тогда я читала книгу о легендах этого дворца. На первом этаже когда-то жил чудаковатый старик и в маразме писал разные истории, пока не скончался на 91-м году жизни. Я пролистала страницы, посмеялась над нелепостью легенд. Привидения с тремя глазами, призраки. Не хватало еще монстров. Но здесь фантазия старика не подвела. Про монстров он тоже написал. Я даже прониклась к мужчине теплотой. Но хочется человеку придумывать всякие небылицы. Почему нет? Дверь в мои покои открылась так резко, что я даже книгу к груди прижала, побоявшись, что кто-то пришел за ней и отберет ее у меня. А то чем же еще заняться в гостях у жениха, кроме как читать и трепать ему нервы? Не люблю, когда меня принуждают делать то, чего я не хочу». На пороге появился в стельку пьяный Альберт. Он споткнулся об порог, упал на белоснежный ковер, расстеленный на полу, поднялся, смешно поправил на себе красный халат из бархата, расшитый разными каменьями и расписанный незамысловатыми узорами, закрыл дверь и направился ко мне. Я аж вся сжалась от страха, сроду не распивала спиртные напитки. Однажды, конечно, попробовала, но особой радости, веселья или что там еще обычно происходит с человеком до похмелья на следующее утро, я не испытала. К тому же даже родители, если и пили вино, то всего пару глотков во время приема важных гостей. Но кроме моего последнего дня рождения, когда они праздновали несколько дней. Но вот так, чтобы кто-то вломился ко мне в районе 10 вечера в нетрезвом виде, это никогда. «Каролина!» – заплетающимся языком произнес Альберт. «Вот скажи мне, почему ты такая сука?» «Что, прости?» Я аж подпрыгнула на месте и чуть не задохнулась от подступившего к горлу гнева. «Я к ней и так, и сяк!» Он смешно изобразил руками, будто приплясывал. «А ты?» Он махнул на меня рукой, а потом, спотыкаясь, приблизился ко мне и прильнул к моим губам. Вот здесь, признаюсь, переборщила. Нет бы оттолкнуть его от себя, как нормальный человек. А я треснула его книгой по башке. Да так, что он прошипел, как змея. А пока потирал ушибленное место, я отползла в сторону и собиралась сбежать из покоев, но он крепко схватил меня за руки. Я аж пискнула от боли, сообразив, что останутся синяки. «Никуда ты не пойдешь!» – пикнул он, и я поняла, что дело дрянь. Я уворачивалась от этого пьяного облака, которым уже провоняли покои, и мечтала, чтобы на Альберта снизошло озарение, и он свалил навсегда. Но нет же, он стал демонстративно задирать на мне юбку. А я так ошалела, что зарядила ему оплеуху и попыталась оттолкнуть от себя этот массивный шкаф, иначе его никак нельзя назвать. Он лишь крепче прижал меня к кровати. Я с размаху заехала ему в причинное место, что он аж выгнулся и заскулил от боли, и убежала прочь. В ушах ухало. Я побежала в комнату наставницы и там обо всем ей рассказала. Зара недовольно поджала губы, смешно сдвинула брови на переносице и разрешила мне этой ночью поспать вместе с ней, пока принц не проспится. На следующее утро Альберт как сквозь землю провалился. Кто знает, помнил он хоть что-нибудь о том, что произошло прошлой ночью, и стыдно ли ему за свое поведение. Он появился только через 3 дня и вел себя, как обычно, сдержанно, холодно и самодовольно. О том, что произошло, даже словом не обмолвился. «Каролина, у меня для тебя новость!» Приторно-сладко произнес он, и я поняла, что новость эта поганая. «Я написал твоему отцу письмо с предложением продлить твое пребывание в стенах моего дворца. И он, знаешь, что мне ответил?» Я аж подалась вперед, так хотела узнать ответ. «Он согласился!» Я сидела и не дышала. «Что?» «И на какой срок вы договорились?» «На 1/2, а может и на 1 год. Все зависит от твоего поведения», — улыбнулся он, обнажив зубы. «Все зависит только от тебя, дорогая». «А если я этого не хочу?» — я сложила руки на груди. «А тебя никто не спрашивает. Не хочешь по-хорошему, будет тебе по-плохому. Только пеняй на себя». Он выставил на меня указательный палец. «Угрожает», поняла я, и по-настоящему испугалась. Весь мой план полетел в тартарары. Шел 3-й месяц. Альберт меня не трогал. Он, кажется, потерял ко мне всякий интерес, только периодически повторял, что рано или поздно я все равно стану его женой, и тогда он возьмется за мое воспитание. Я же только закатывала глаза. С моим-то несносным характером, как любили говорить наставники, можно кого угодно свести с ума. В основном Альберт подолгу где-то пропадал, а я совсем заскучала и чувствовала, что медленно схожу с ума в гордом одиночестве в четырех стенах, с перерывами на скучное обучение с наставницами. До одного события. Весь дворец стоял на ушах по причине дня рождения принца. Я еще хотела пошутить, что ему стукнет 50, но на деле всего 28. И если присмотреться, не так уж он плох, но явно не в моем вкусе. Возможно, при иных обстоятельствах мы бы даже подружились, оба со скверным характером. Но вместе точно не уживемся и, скорее всего, поубиваем друг друга, будучи супругами. Вот и как Альберт этого не понимает. С виду ведь не глупый мужчина. Служанки сновали туда-сюда и даже пару раз сбили меня с ног. В коридорах зеленые дорожки заменили золотистыми. Пиршественный зал обвесили шелковыми лентами и живыми цветами. Туда же притащили несколько столов, чтобы сдвинуть в один огромный, потому что гостей прибудет знатное количество, в том числе и мои родители. Я посмотрела, как суетятся слуги, как кричат друг на друга, когда неуклюже разбивают дорогую вазу, врезаются в стол или просто спотыкаются на бегу, комкая ковровые дорожки. На моих глазах молоденькая служанка не удержала равновесия, и баклажанная икра с гренками на одной тарелке, а шпроты на другой впечатались в стену. Бедная девушка чуть с ума не сошла, оглядываясь по сторонам с безумным страхом в глазах. Нагоняя, она, разумеется, получила, а я хотела пожалеть бедняжку. Влетела ей знатно, отработка в свой единственный выходной и куча гневных криков вперемешку с бранью, отчего даже я сжала кулаки. Вот кто бы мне такое в лицо сказал, я бы ему тогда. «Ваше Величество, не присоединитесь попробовать угощение?» Зара вырвала меня из мыслей. Из пекарни только что привезли сдобу. Пекарь заверил, что булочки еще теплые. Надо определиться, какую начинку оставить, чтобы к вечеру доставили нужное количество. И я в припрыжку пошла за наставницей. Это куда интереснее, чем готовиться к предстоящему вечеру. 3 часа служанки будут колдовать над моей прической, хотя волосы не длинные, но они будут стараться сделать так, чтобы гости ахнули при виде невесты-именинника, натрут кожу до красноты, нарядят в какое-то нелепое платье. Так что я уж лучше попробую булочки. Мы зашли в кухню, и я чуть не поперхнулась от этого одурманивающего запаха. Боже, как же вкусно пахнет! Я уже мысленно представляла, как вкушу угощение, но зачем-то посмотрела на того самого пекаря, который держал в руках корзинку с булочками и, возможно, чем-то еще. Стоило посмотреть в эти глаза непонятного цвета, в которых то ли больше стали, то ли лазурного неба, как я пропала. Я почему-то покраснела, уставилась на мужчину и даже поправила на себе платье, чтобы оно идеально на мне сидело, а то, небось, помялось. Пекарь улыбнулся, и я потеряла всякое самообладание. От этой улыбки, наверное, полкоролевства девиц передрались за его внимание. И даже шрам на правой щеке не уродовал его, а наоборот придавал мужественность. Кто-то что-то у меня спросил. А я так и продолжала рассматривать его красивое лицо, светлые волосы, рабочую рубашку с закатанными по локти рукавами. «Ваше Величество, попробуйте!» Сдержанно повторила свой вопрос Зара. «А булочки остывают», — сказал пекарь таким приятным голосом, что я бы так и слушала его. Я молча протянула руку. И когда он дал мне пирожок, наши пальцы соприкоснулись. В области живота возникло странное ощущение, а по телу пробежала приятная дрожь. С трудом сконцентрировалась на вкусе румяной булочки. Стоило откусить кусок, как я оказалась на вершине блаженства. Нет ничего вкуснее свежеиспеченного хлеба. А здесь румяный пирожок с белой глазурью и с моей любимой начинкой, перемолотыми грецкими орехами и сочным черносливом. Я даже глаза закатила к потолку. Настолько это вкусно. Второй пирожок проглотила так же быстро, как и первый. Только он уже был с курагой. Остановилась только на пятом. И то благодаря Заре, гневно взирающей на меня. «Аппетит себе испортите, а скоро ужин», — укорила она меня. И я с ней согласилась. Только прощаться с этим пекарем не хотела. Мы с Зарой утвердили булочки. И он пообещал, что через 3 часа его люди принесут уже 500 штук, как и оговаривалось ранее. А я надеялась, что через 3 часа снова его увижу. Как бы я ни подгоняла служанок, чтобы поскорее меня собрали, а они как будто специально тянули время. Я столько лежала в купальне, что чуть не уснула, а потом женщины с таким усердием натирали мою кожу полотенцами, что она горела, и даже благоухающий розами аромат не стер из памяти этих мук. На лицо нанесли такое количество косметики, что я уж подумала, что ее хватило бы на 3 девушек, а не на меня одну. Стоило посмотреть на себя в зеркало, когда мучительницы оставили меня в покоях наедине с собой, как я схватилась за сердце. Нет, платье, конечно, потрясающее. Золотистая, облегающая, тонкая ткань с кружевами подчеркивала мою узкую талию, широкие бедра и приподнимала округлую грудь в обрамлении неглубокого декольте, а длинный шлейф тянулся по полу. В целом я смотрелась, как песочные часы, обтянутые красивой материей. Туфли на неудобном каблуке я сразу же поставила в шкаф и вытащила оттуда уютные домашние тапочки. Под длинным платьем все равно ничего не видно. А если кто и что-то заметит, то это его проблемы. Не собираюсь же я ноги ломать. Но больше всего раздражала не обувь, подсунутая прислугой, а макияж. В отражении зеркала стояла вроде как я, и в то же время совсем другой человек. Большие зеленые глаза казались огромными на фоне миниатюрного лица. Губы так густо обведены красной помадой, что я сразу взяла со стола тканевую салфетку и вытерла их. То же самое касалось чересчур красных румян на щеках и обилия пудры. С длинными темными ресницами я уже ничего не могла поделать. Единственное, что мне нравилось помимо наряда, так это прическа. Волосы стали пышнее, шелковистее и накрученные на концах. В общем, кажется, служанки все-таки перестарались. Я нанесла на губы розовый блеск, и это немного улучшило картину, но окончательно ситуацию не спасло. И хотя мне казалось, что гости Альберта станут надо мной смеяться за этот боевой раскрас, на самом деле я произвела на них противоположный эффект. При виде меня все так и открыли рты и притворно улыбались, а я ловила себя на мысли, действительно ли так хорошо выгляжу, или они ведут себя так из правил приличия? Ко мне подошел Альберт, обнял за талию. Я покосилась на его руку и хотела от него отодвинуться, но он сжал так крепко, что я ужаснулась и не смогла шевельнуться. «Ты выглядишь сногсшибательно», — произнес он мне на ухо, а у меня от напряжения и этой близости вспотели ладони и закружилась голова, и вовсе не от возбуждения, а от страха. Хотелось сбежать от него обратно в свои покои, но он не дал. А потом сделал то, что унизило меня перед остальными. 2 массивными ладонями обхватил мое лицо и впился в мои губы своими, а я и отреагировать не успела. Послышались аплодисменты. Кто-то умилялся нашей паре, а мне хотелось одного — вымыть рот с мылом и сбежать из дворца, чтобы наглый принц больше не нарушал мои личные границы. В толпе я взглядом выловила родителей. Отец светился от радости, а мама обеспокоенно смотрела на меня. Видимо, от нее не укрылось мое ошалевшее и растерянное лицо в тот момент, когда принц поцеловал меня. Хотя, возможно, именно такой эффект хотел произвести на меня Альберт. Но погоди, женишок, я же мстительная. Так тебя опозорю, что потом сам сбежишь из своего же дворца. От количества поздравлений, плясок и громкой музыки у меня разболелась голова. Я впервые в жизни до дна осушила бокал с вином, после того, как отец пригласил меня на танец и отчитал, как ребенка. «Альберт говорит, что ты не спустилась к королю. Ты правда не идешь на контакт со своим женихом? Боже, Каролина, ты просто несносна. Ты позоришь весь наш род. Очнись уже, тебе не 15, ты уже здоровая лошадь. Веди себя прилично». На это я не нашлась, что ответить. Обидно стало так, что после выпитого вина я сказала Альберту, сидящему рядом со мной, что плохо себя чувствую, и покинула пиршественный зал. Меня догнала Зара. «Каролина, я вас провожу. Кажется, вы слегка перебрали». Я хотела поблагодарить наставницу за то, что она все-таки пошла мне навстречу и называет меня по имени, а не ваше высочество, от которого меня воротят. Но стоило открыть рот, как вместо связанной речи произнеслись какие-то невнятные звуки, как бы я старательно ни пыталась что-то сказать, и я захихикала. «Так, идемте, немного осталось», — сказала Зара, и к нам уже присоединились служанки. А потом начались адские муки. Меня раздели, умыли и даже облили ледяной водой. Да так, что я верещала и решила, что мои крики слышат гости. От этой мысли я даже улыбнулась. «Вот так им и надо, пусть знают, что надо мной здесь издеваются». И я снова захихикала. Радостная мысль сменилась печальной. Конечно же, никто меня не слышит. Следом Зара и две крепко сложенные служанки снова окатили меня ледяной водой. А после я, уставшая и обессиленная, лежала в кровати и отогревалась. Выпила чай с малиновым вареньем, проглотила две ложки меда, а когда волосы высохли, попросила прислугу позвать наставницу. «Вам уже лучше?» – заботливо поинтересовалась Зара, в то время как я сделала про себя мысленную пометку, что она – самый настоящий изверг в образе милой и хилой старушки. «Лучше!» – с трудом выдавила я из себя. «Итак, вы послали за мной. Вам что-то нужно?» А я подбирала слова так, чтобы Зара ничего не заподозрила. «Хотела спросить у вас о том пекаре, который испек такие вкусные булочки. Где находится его пекарня?» От холодного взгляда наставницы хотелось сжаться. «Зачем вам? Если вы еще хотите тех булочек, я могу сделать заказ, и уже к обеду они будут готовы». На самом деле я хотела поблагодарить за них пекаря. «В самом деле?» – удивилась женщина. «В этом нет необходимости. Мы щедро поблагодарили его, поверьте. Так что нет смысла делать это лично». В ее словах послышались такие нотки, от которых я напряглась. Она все поняла. «Я вынуждена дать вам совет, Ваше Величество. Вы находитесь во дворце своего жениха. Хотите вы этого или нет, свадьба состоится, уж поверьте мне. Я знаю Альберта с самого его детства. Он мне как родной сын. И если вы выкинете такую непростительную глупость, как измена, он вас покарает так, что будете умолять о пощаде. Этого, в принципе, вряд ли какой мужчина вытерпит. Так что лучше выбросите все мысли о том пекаре и наслаждайтесь гостеприимством принца». «Вот и все», — сказала, как отрезала. А я только глазела на ее спину, когда она направилась к двери, а потом и вовсе скрылась за ней. Но я не выкинула мысли о пекаре. Просто не смогла. Не знаю, в чем дело, но мне приятнее думать о нем, чем о принце. На первый взгляд создалось ощущение, что у нас с пекарем много общего, и хотелось узнать его поближе. Что он за человек, есть ли у него семья, сколько ему лет, женат ли он, как проводит свободное время. Конечно, это очень глупо, и на меня никак не похоже, но я ничего не могла с собой поделать. Когда ощущаешь дикое давление со стороны нежеланного жениха, отца и даже наставницы, которая, как бы я ни старалась себе внушить, что она мой единственный друг в этих стенах, всегда поддерживала Альберта, к которому относилась как к сыну, чувствуешь себя невыносимо одинокой и всеми брошенной. На что я рассчитывала, когда так в открытую спрашивала о пекаре? Зара уже, скорее всего, обо всем доложила Альберту, и теперь ни стража, ни прислуга не спустят с меня глаз. Шли дни, перетекающие в недели, а те в месяцы. От скуки можно было помереть. Я изучила всю родословную Альберта, перечитала столько книг, что уже голова раскалывалась от такого колоссального количества информации. Но как только Зара сообщила мне новость об очередном предстоящем празднике, как я тут же обрадовалась. Во дворец в очередной раз приезжал король с королевой, родители Альберта, чтобы через несколько дней отпраздновать день рождения Ее Величества. А я ни о чем другом не могла думать, как о том, что на кухне в скором времени снова окажется тот самый пекарь. Внутреннее чутье подсказывало мне, что я совершаю страшную ошибку, за которую мне потом придется ответить, но я его не послушала. Иначе какой смысл жить в золотой клетке и бояться сделать что-то не так? Лучше уж рискнуть и потом радоваться этому, чем сожалеть, что время упущено. Я знала, что на этот раз Зара вряд ли возьмет меня с собой на кухню, чтобы попробовать булочки с начинкой по предпочтениям королевы. Скорее привлечет прислугу, поэтому у меня в голове созрел план. «Альберт, ты не занят?» Я вошла в кабинет жениха. Он внимательно вчитывался в текст, написанный на бумаге, и поднял на меня взгляд только когда я приблизилась к столу и прикоснулась к его руке. Принц вздрогнул, посмотрел на меня и открыл рот от изумления. Я едва ли не прыснула от смеха. Такое отупевшее лицо у него было в эту минуту. «Каролина, что ты здесь делаешь?» – растерялся он. «Мне надо с тобой поговорить». Начала я дружелюбно, чем, кажется, только больше напугала его. «О чем это интересно?» Он наклонил голову на бок, с интересом наблюдая за эмоциями, написанными на моем лице. «Если ты решила испортить мамин праздник...» «Нет, ничего такого», — попыталась я его успокоить. «Обещаю, что все будет хорошо». Альберт посмотрел на меня с еще большим интересом. «Я просто хочу попросить тебя об услуге». «Нет». «Что нет? Я же еще ни о чем тебя не попросила», — возмутилась я. «О чем бы ты ни попросила, мой ответ будет «нет». И это меня разозлило». «Почему?» «Потому что во дворце у тебя есть все, что тебе нужно, а до твоих прихотей мне нет никакого дела». «Вот как? Так, может, тебе и до свадьбы нет никакого дела?» Альберт поднялся из-за стола и гневно посмотрел на меня. «Прекрати меня провоцировать. Иди лучше готовься к празднику. Хочу, чтобы гости от зависти задохнулись, когда увидят тебя». «Интересно, что будет, когда мой отец узнает о скорой кончине своей младшей дочери?» Альберт напрягся, лицо покрылось красными пятнами. «Ты с ума сошла?» «Если не позволишь мне на час-другой выйти на улицу, еще неизвестно, что может со мной произойти. В запертом помещении с ума можно сойти. Как-то не сильно ты заботишься, чтобы я чувствовала себя комфортно у тебя в гостях». «Согласна, шантаж не лучший выход из положения. Но что делать, когда перед тобой стоит стена, которую не проломить?» В следующую секунду принц изменился в лице. «Где ты хотела погулять?» «В городе». «Нет». «Во дворец до сих пор не прибыл пекарь. Я хочу лично проконтролировать, что он доставит сдобу». И говорила я с таким спокойным лицом, что он, кажется, поверил, особенно припомнив, с какой страстью я поедала булочки в день его рождения. 6 штук проглотила. Нет, конечно, помимо них были еще и другие угощения, приготовленные лучшими поварами, но пекарь знал свое дело. Не удивлюсь, если в его пекарню выстраивается длинная очередь. «Я прикажу служанкам сходить к нему и все прояснить». «В этом нет смысла. Я ведь и сама хочу пройтись. Проветрюсь немного, а потом вернусь обратно и стану собираться ко дню рождения твоей мамы. Обещаю». Повисла долгая пауза. «Я распоряжусь, чтобы стражники сопроводили тебя. 1 час, не больше», – процедил он сквозь зубы. «Спасибо!» И я, довольная, выскочила из его кабинета. Влетела в покои, сняла прилипшее к потной спине платье, натянула свежее, поверх него накидку, прикрыла голову капюшоном, обула удобные ботинки и ждала гвардейцев. Ждать пришлось недолго. Через 10 минут мы втроем поплелись к выходу, а мне хотелось плясать и петь. Совсем скоро я увижу того, кто снится мне по ночам. Мы блуждали улочками. Один гвардеец шел впереди, показывая дорогу. Второй за мной, чтобы, не дай бог, не сбежала. Видимо, Альберт пригрозил, что если через час я не вернусь во дворец, он прилюдно казнит и их обоих, и их семьи. Я старалась натянуть капюшон еще ниже, до самого подбородка, потому как люди так и глазели на нас троих. А чего я еще ожидала? Не каждый день встретишь кого-то в черном одеянии в сопровождении гвардейцев. Ясен пень, что под капюшоном скрывается кто-то из королевской семьи. Воздух пропитался вином и смесью спиртных напитков, которых я в жизни никогда не пробовала, а ведь часы на башне показали всего 11 часов дня. Гвардеец грубо оттолкнул пьяницу, который настойчиво решил посмотреть, кто скрывается под этим одеянием. Под ботинком почувствовала что-то мягкое и неприятное, и, вытерев ботинок о брусчатку, увидела, что это гнилой помидор. Мы прошли мимо мусорного контейнера, переполненного картоном, картофельными очистками, испорченными продуктами, и я зажала пальцами нос. Я уже пожалела о своей затее и собралась приказать гвардейцам вернуться во дворец, как впереди идущий стражник буркнул, что мы пришли. К двери в пекарню тянулась такая длинная очередь, что я опешила. Гвардеец открыл дверь, предупреждающе зыркнув колючим взглядом на бойкую женщину с большим бюстом, и пропустил меня внутрь. От запаха ванили, корицы, яблока, чего-то еще я сглотнула слюну. Несмотря на сытный завтрак, снова захотелось есть. За деревянным прилавком стояла молодая девушка, на вид 18 лет. Голубое платье подчеркивало ее точеную фигуру. Черные волосы заплетены в косу такими же голубыми лентами, а я почувствовала себя до ужаса нелепо. Едва ли не сгорела от стыда. Что я вообще знаю об этом пекаре? Может, эта девушка его невеста или жена? А я заявилась сюда не пойми зачем. Девушка обслуживала старичка в светлых полотняных штанах и темно-серой тунике до колен. Взяла деньги и протянула ему завернутую в бумажный пакет сдобу. Старичок расплылся в улыбке, поблагодарил ее и счастливый направился на выход, окинув нас троих задумчивым взглядом. Ну вот, этого еще не хватало. Теперь по королевству со скоростью света разнесутся слухи о том, что в пекарню пожаловала невеста принца Альберта. Девушка за прилавком перевела на нас взгляд, прищурилась и вежливо улыбнулась. Под ее глазами пролегли глубокие тени. Выглядела она до того уставшей, будто не спала несколько ночей. Я замечталась и на мгновение забыла, зачем вообще здесь. «Ваше высочество!» — растерялась девушка. — Что-то случилось? Вам не понравился заказ? Я замерла на месте, пытаясь понять, почему она так быстро поняла, кто я. Но, оглядев себя, я простонала. Накидка из шелковой дорогой ткани с орнаментом короны, дорогие ботинки, да и платье кричали о том, что перед тобой принцесса, а не простолюдинка. К тому же еще и гвардейцы охраняют с двух сторон. «На самом деле заказа до сих пор нет, и я пришла проверить, все ли в порядке», — солгала я. Я, конечно, надеялась, что гвардейцы подождут меня снаружи, но они всем своим видом показывали, что с места не сдвинутся. К тому же принц приказал им глаз с меня не спускать и, скорее всего, запомнить весь разговор, каждое произнесенное мною и пекарем слово и передать ему. «Как это?» — ахнула девушка. «Рикар еще час назад отправился во дворец». Я постаралась скрыть свое разочарование. «Неужели вы его там не встретили?» «Разминулись, наверное». На моем лице отразилась грусть, и девушка сказала: «Не переживайте, он должен вернуться с минуты на минуту, и если в течение получаса не явится, я отправлюсь за ним. Я ему целую корзину сдобы собрала. На этот раз мы получили заказ куда больше, чем в прошлый раз. Зара сказала, что булки расхватали так быстро, что выручки нам хватит на несколько лет вперед. Ой, простите, вечно не держу язык за зубами», — покраснела девушка. «Ничего», — улыбнулась я. «А он ваш муж?» Красавица за прилавком рассмеялась так весело, что и я не сдержалась и улыбнулась ей в ответ. Рикарда, из ее глаз покатились слезы. Я кивнула и шагнула вперед, чтобы расслышать ответ. «Нет, что вы, он мой брат, мы в паре работаем. Когда нам поступают большие заказы, как сейчас, еще и отца подключаем». После этих слов из деревянной двери вышел подтянутый мужчина с седыми волосами до подбородка, с трехдневной щетиной и с широкими ладонями, на которых выделялись шершавые мозоли. А я поймала себя на мысли, уж не подслушивал ли он, что так вовремя вышел к нам. Он поприветствовал нас, а меня кольнул стыд. Вот зачем я пришла? Еще и очередь торможу. «Ой, забыла представиться. Меня Диана зовут, а это наш с Рикаром отец, Лиран». «Каролина», — сказала я в ответ, — «рада знакомству». «А уж мы как рады!» — с нескрываемым любопытством посмотрел на меня Лиран. Девушка залилась румянцем. Я услышала, как по ту сторону двери ругаются люди, потому что очередь застопорилась. Я попрощалась с Лираном и Дианой и развернулась к двери. Гвардеец тут же показал мне жестом остановиться, пошел впереди и получил дверью по лбу. А я едва ли сдержала улыбку вперемешку с благодарностью и облегчением. Если бы не остановилась, шишку получила бы я. Рикор удивленно посмотрел на здорового охранника, выше его на две головы, окинул меня взглядом, а я посмотрела на его пустую корзинку, почему-то стесняясь встретиться с ним взглядом. «Диана, обслужи пока очередь!» — крикнул Рикор сестре. Она кивнула. Пекарь открыл дверь, запустил внутрь не одного посетителя, а сразу троих, и уставился на меня. «Ваше высочество, что-то случилось?» «Нет, ничего». «Да чего же я глупая? Ну вот в моих фантазиях все было по-другому. А теперь что сказать и как себя вести? Вот такое ощущение, что мне не 25, а 15». «Я пришла проверить, что заказ вовремя доставлен». «О!» — улыбнулся Рикар. «Все уже там. Через 5 часов доставим еще 700». «Что ж, тогда хорошо. Я рада, что все идет по плану». Выпалила я, сделала жест гвардейцам, и мы втроем вышли из пекарни. Догонять Рикар нас не стал, а я почувствовала внутри укол разочарования. В себе и во всей этой ситуации. Видимо, мне так стало скучно в четырех стенах, что я готова броситься на шею к первому встречному. Прав отец. Мне уже давно пора научиться брать на себя ответственность за свои поступки.